Это уже было заметным шагом к выяснению истины. Впрочем, не только поэтому сказанное Гопкинсом могло показаться Егору Ивановичу существенным. Это было существенно для определения позиции самого Гопкинса. Действительно ли он пошел так далеко, как свидетельствует его замечание, или это обман зрения? Слово сказало больше, чем того хотел человек, произнесший его. Хорошо. Я готов, если не понять, то объяснить прежнюю позицию Черчилля. Он не хотел второго фронта, потому что это было равносильно оказанию помощи русским. А это могло и не входить в его намерение, произнес Бардин и посмотрел на Гопкинса. Ему был интересен этот человек, всегда интересен, а сегодня больше, чем всегда. Но сейчас, когда ему надо предупреждать революцию, то есть хаос, ему никак не обойтись без второго фронта, не так ли? «Да, но все еще не ясно, где его открывать?» — заметил Гопкинс, точно подзадоривая Бардина, ответить на этот вопрос. Интонацию эту заметил и Егор Иванович. Если он мог позволить себе маленькую хитрость с подзадориванием, то его реплика о Черчилле и хаосе не обмолвка, — подумал Бардин. А если это так, то он, возможно, готов пойти в этом разговоре и дальше». «Мистера Черчилля так встревожил Париж, что можно подумать, тут-то он и ждет хаоса». Бардин не сводил глаз собеседника. Они вышли из тени деревьев, ровный предвечерний свет ложился на лицо Гопкинса, делая его не таким серым, каким оно было на самом деле, не таким, пожалуй, замутненно стеклянным, неживым. С той памятной июльской поры, когда Бардин увидел его впервые на мокрой траве северного русского аэродрома, прошло почти 2 года, тревожных и для Гопкинса. Тогда американец отнюдь не выглядел богатырем, а сейчас... Бардин заметил тогда, как быстро уставал американец. Его длинная, какая-то крупнокостная, от худобы крупнокостная рука все искала предмет, на который могла бы опереться. Но вот прошло 2 года. А человек, казалось, деятелен, как прежде. Видно, годы эти не только отняли силы, но и дали ему их. Только появилась привычка щуриться, наверное, потому что поднасыпало морщин у глаз, да спина стала какой-то сутуло округлой, но это могло быть от роста. «Да, Париж, Париж», — повторил односложно Гопкинс, подчеркнуто односложно. «Вот, видно, она и захлопнулась, крышка откровенности», — сказал себе Егор Иванович. «Ненадолго ее открыли. Но что сказал он и сказал ли, не хватало 2 звеньев, а сейчас почти 2». «В хитрости есть 1 опасность». «Да, господин Бардин, можно самого себя перехитрить». «Это вы о Париже?» — мгновенно реагировал американец, хотя, наверное, хотел сказать иное. «Это вы о Черчилле?» «Да, о Париже». «Так-так, Париж, Париж», — произнес он все так же односложно. «Если он не захлопнул заветные крышки откровенности до сих пор, то сделал это сейчас», — подумал Бардин, и взглянул на Гопкинса, отметил его прищур, скрывший глаз. Непонятно было, смеется он или хмурится. «Наши потомки будут любопытнее нас, мистер Гопкинс». Бардину казалось, что целеустремленность разговора в какой-то мере жесткая. «Потомки?» — переспросил Гопкинс живо. Он словно откликался на приглашение Бардина к абстрактному разговору. «Им будет легче, они будут ближе к истине, но от этого они не будут умнее нас. Но они сочтут нас косными, за проблемами общими. Мы не видели проблем человеческих, если эти проблемы были уникальны», — сказал Бардин и подумал. «Не просто сменить тему разговора, даже если ты и хочешь это сделать». «Черчилль!» — чуть ли не воскликнул Гопкинс и, сжав руки в кулак, медленно качнул их, качнул точно трос с литой чушкой на конце, которым, как это однажды видел Егор Иванович, на окраине Вашингтона рушат дома, подлежащие сносу. Раскачают трос и трах в угол дома, руины, пыль. Главное, чтобы чушка пришлась в средоточие 2 стен. «Черчилль!» — — повторил Гопкинс, продолжая раскачивать руку. Кулак был сжат до бела, но в голосе уже не было ни силы, ни воинственности. «Главное знать, что ты хочешь», — заключил Гопкинс. Но Бардин вдруг подумал. «О Черчилле он говорит теперь? О Черчилле? А может, о себе?»